Палаты патриарха. Патриарх — игумен чудового монастыря. Патриарх. И он убежал, отец игумен? Игумен. Убежал, святый владыка. Вот уж тому третий день. Патриарх. Пострел окаянный. Да какого он роду? Игумен. И из роду Отрепьевых, галицких боярских детей. С молоду постригся неведом где, жил в Суздале, в Ефимовском монастыре, ушел оттуда, шатался по разным обителям, наконец пришел к моей, чудовской братье. А я, видя, что он еще млад и неразумен, отдал его под начал отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному. И был он весьма грамотен, читал наши летописи, сочинял каноны святым. Но знать, грамота далася ему не от Господа Бога. Патриарх, уже ты мне грамотеи. Что еще выдумал? Буду царем на Москве. Ах, он сосуд дьявольский. Однако нече царю и докладывать об этом. Что тревожить отца государя? Довольно будет объявить о побеге дьяку Смирнову, а дьяку Ефимьеву. Эдака ересь. Буду царем на Москве. Поймать врагоугодника, да и сослать в Соловецкий на вечное покаяние. Ведь это ересь, отец игумен. Игумен. Ересь, святой владыка, сущая ересь. Царские палаты. Два стольника. Первый. Где государь? Второй. В своей опочивальне. Он заперся с каким-то колдуном. Первый. Так вот его любимая беседа. Кудесники, гадатели, колдуньи. Все ворожит, что красная невеста. Желал бы знать, о чем гадает он. Второй. Вот он идет. Удобно ли спросить? Первый. Как он угрюм. Уходит. Царь входит. Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей душе. Не так ли мы с молоду влюбляемся и алчим у тех любви? Но только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, уж охладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежной. Ни власть, ни жизнь меня не веселят, предчувствую небесный гром и горе. Мне счастья нет. Я думал свой народ в довольстве, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать, но отложил пустое попечение. Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад. Народ завыл, в мучениях погибая. Я отворил им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы. Они ж меня, беснуясь, проклинали. Пожарный огонь их дома истребил. Я выстроил им новые жилища. Они ж меня пожаром упрекали. Вот черни суд, ищишь ее любви. В семье моей я мнил найти отраду. Я дочь мою мнил осчастливить браком. Как буря смерть уносит жениха. И тут молва лукаво нарекает виновником дочернего вдовства меня. Меня, несчастного отца! Кто не умрет, я всех убийца тайный. Я ускорил Феодору кончину. Я отравил свою сестру-царицу, монахиню смиренную. Все я! Ах, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто. Едина. Разве совесть? так здравая она восторжествует над злобою, над темной клеветою. Но если в ней единое пятно, единое случайно завелося, тогда беда. Как язвой моровой душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда. Ужасно. На, жалок тот, в ком совесть нечиста. Корчма на литовской границе. Мисаил и Варлаам, бродяги-черницы. Григорий Отрепьев, мирянина, хозяйка. Чем-то мне воспочивать, старцы честные? Варлаам. Чем Бог пошлет, хозяюшка? А нет ли вина? Хозяйка. Как-нибудь, отцы мои, сейчас вынесу. Уходит. Мисаил. Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добраться. Григорий. Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен. Варлам. Что тебе Литва так слюбилась? Вот мы, отец Мисаил, да я... Грешные, как утекли из монастыря, так ни о чем уже не думаем. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли, все нам равно, был бы вино. Да вот и оно, Мисаил. Складно сказано, отец Варлаам. Хозяйка входит. А вот вам, отцы мои, пейте на здоровье, Мисаил. Спасибо, родная, Бог тебя благослови. Монахи пьют. Варлаам затягивает песню, как во городе было в оказании. Варлаам Григорию. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Григорий. Не хочу. Мисаил. Вольному воля. Варлаам. А пьяному рай, отец Мисаил. Выпьем же чарочку за шинкарочку. Однако, отец Мисаил, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, а иное чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим. Нет, так убирайся, проваливай. Скоморох попу не товарищ. Григорий, пей да про себя разумей, отец Варлаам. Видишь, и я порой складно говорить умею. Варлаам. «А что мне про себя разуметь?» Мисаил. «Оставь его, отец Варлаам». Варлаам. «Да что он за постник? Сам же к нам навязался в товарищи неведомо кто, неведомо откуда, да еще и спесивится. Может быть, кобылу нюхал?» Пьет и поет. Молодой чернец постригся. Григорий, хозяйки. «А куда ведет эта дорога?» Хозяйка. В Литву, мой кормилец, к Луевым горам. Григорий, а далече ли до Луевых гор? Хозяйка, недалече. К вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые приставы. Григорий, как заставы? Что это значит? Хозяйка, кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать. Григорий про себя. Вот тебе, бабушка, Юрий в день. Варлам. «Эй, товарищ, да ты к хозяйке присуседился. Знать не нужна тебе водка, а нужна молотка. Дело, брат, дело. У всякого свой обычай, а у нас с отцом Мисаилом одна заботушка. Пьем до донышка, выпьем, поворотим и в донышко поколотим». Мисаил. «Складно сказано, отец Варлаам!» Григорий. «Да кого же им надобно? Кто бежал из Москвы?» Хозяйка. «А Господь его ведает, вор ли, разбойник. Только здесь и добрым людям нынче прохода нет. А что из того будет? Ничего. Ни лысого бес не поймают, будто в Литву нет и другого пути. как столбовая дорога. Вот хоть отсюда сворати влево, да буром иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопина, а оттуда на Захарьево, а тут уже всякий мальчишка доведет до Луевых гор. От этих приставов только и толку, что притесняют прохожих, да обирают нас, бедных. Слышен шум. Что там? Ах, вот они, проклятые! Назором идут. Григорий, хозяйка, нет ли в избе другого угла? Хозяйка, нету, родимый. Рада бы сама спрятаться. Только слава, что дозором ходит, а подавай им и вина, и хлеба, и неведомо чего, чтобы им сдохнуть окаянным, чтобы им входят приставы. Здорово, хозяйка! Хозяйка, добро пожаловать, гости дорогие, милости просим. Один пристав другому. Ба, да здесь попойка идет. Будет чем поживиться. Монахам. Вы что за люди? Варлам. Мы божьи старцы, иноки смиренные. Ходим по селениям, да собираем милостыню христианскую на монастырь. Пристав Григорию. А ты, Мисаил, наш товарищ. Григорий. Мирянин из пригорода. Проводил старцев до рубежа, отсели, иду во свояси. Мисаил. Так ты раздумал? Григорий тихо. Молчи. Пристав. Хозяйка, выставка еще вина, а мы здесь со старцами попьем да побеседуем. Другой пристав. Тихо. Парень-то, кажется, гол. С него взять нечего. Зато старцы. Первый, молчи. Сейчас до них доберемся. Что, отцы мои, каково промышляете? Варлам. Плохо, сыне, плохо. Ныне христиане стали скупы, деньгу любят, деньгу прячут. Мало Богу дают. Приди, грех вели, на языцы земни. Все пустились в торги, в мытарство. Думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь, молишь, молишь. Иногда в три дни трех полушек не вымолишь. Такой грех! Пройдет неделя-другая, заглянешь в мошонку, ан в ней так мало, что совестно в монастырь показаться. Что делать? С горя и остальное пропьешь. Беда, да и только. Ох, плохо! Знать, пришли наши последние времена. Хозяйка плачет. Господь помилуй, спаси. В продолжение Варламовой речи первый пристав значительно всматривается в Мисаила. Первый пристав. Алёха, при тебе ли царский указ? Второй. При мне. Первый. Подай-ка сюда. Мисаил. Что ты на меня так пристально смотришь? Первый пристав. А вот что. Из Москвы бежал некоторый злой еретик, Гришка Отрепьев. Слыхал ли ты это? Мисаил. Не слыхал. Пристав. Не слыхал? Ладно. А того беглого еретика царь приказал изловить и повесить. Знаешь ли ты это? Мисаил. Не знаю. Пристав. Варламу. Умеешь ли ты читать? Варлам. С молоду знал, да разучился. Пристав Мисаилу. А ты? Мисаил. Не умудрил Господь. Пристав. Так вот тебе царский указ. Мисаил. А на что мне его? Пристав. Мне сдается, что этот беглый еретик, вор, мошенник, ты. Мисаил. Я? Помилуй, что ты? Пристав. Постой, держи двери, вот мы сейчас исправимся. Хозяйка. Ах, они окаянные мучители, и старца-то в покое не оставят. Пристав. Кто здесь грамотный? Григорий выступает вперед. Я грамотный. Пристав. Вот, на, — А у кого же ты научился? — Григорий. — У нашего пономаря. Пристав дает ему указ. — Читай же вслух. — Григорий читает. — Чудово монастыря недостойный чернец Григорий из роду Отрепьевых впал в ересь и дерзнул, наученный дьяволом, возмущать святую братью всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, к границе литовской. Пристав Мисаилу. — Как же не ты? — Григорий. — И царь повелел изловить его? — Пристав. — И повесить. — Григорий. — Тут не сказано повесить. — Пристав. — Врешь. Не всякое слово в строку пишется. Читай «изловить» и «повесить». — Григорий. И повесить, а лет ему, вору Гришки, отроду, смотря на Варлама, за 50, а росту он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое. Все глядят на Варлама. Первый пристав. Ребят, здесь Гришка, держите, вяжите его, вот не думал, не гадал. Варлам, вырывая бумагу. «Отстаньте, сукины дети! Что я за Гришка? Как? 50 лет, борода седая, брюхо толстое. Нет, брат, молод еще. Надо мною шутки шутить. Я давно не читывал и худо разбираю его, а тут уж разберу, как дело до петли доходит». Читает по складам. «А лет ему отроду 20. Что, брат, где тут 50? Видишь, 20. Второй пристав. Да, помнится, 20. Так и нам было сказано. Первый пристав. Григорию. Да ты, брат, видно, забавник. Во время чтения Григорий стоит, потупя голову, с рукой за пазухой. Варлам продолжает. А ростом он мал. Грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая. Да это, друг, уж не ты ли? Григорий вдруг вынимает кинжал. Все перед ним расступаются, он бросается в окно. Приставы: «Держи! Держи!» Все бегут в беспорядке. Москва. Дом Шуйского. Шуйский. Множество гостей. Ужин. Шуйский. «Вина еще!» Встает за ним и все. «Ну, гости дорогие, последний ковш. Читай молитву, мальчик». Мальчик. «Царю небес везде и присносущий своих рабов моленью внемли. Помолимся о нашем государе, об избранном тобой благочестивом, всех христиан царе самодержавном, храни его в палатах, в поле ратном, и на путях, и на одре ночлега, подай ему победу на враги, да славится он от моря до моря, да здравием цветет его семья». Да осенят его дорогие ветви, весь мир земной, а к нам, своим рабам, да будет он, как прежде, благодатен и милостив, и долготерпелив, да мудрости его неистощимы проистекут источники на нас, и царскую на то воздвигнув чашу, мы молимся тебе, царю небес». Шуйский пьет. «Да здравствует великий государь! Простите же вы, гости дорогие, благодарю, что вы моей хлеб-солью не презрели. Простите, добрый сон!» Гости уходят, он провожает их до дверей. Пушкин. «На силу убрались. Ну, князь Василий Иванович, я уж думал, что нам не удастся и переговорить». Шуйский слугам. «Вы что рот разинули? Все бы вам господ подслушивать. Собирайте со стола, доступайте вон. Что такое, Афанасий Михайлович?» Пушкин. Чудеса да и только. Племянник мой, Гаврила Пушкин, мне из Кракова гонца прислал сегодня. Шуськин, ну? Пушкин. Странную племянник пишет новость. Сын Грозного... Постой. Идет к дверям и осматривает. Державный отрок, по манию Бориса убиенный. Шуйский. Да это уж не ново. Пушкин. Погоди. Дмитрий жив. Шуйский. Вот на! Какая весть! Царевич жив? Но подлинно чудесно. И только-то... Пушкин. Послушай до конца. Кто б ни был он, спасенный ли царевич, или некий дух во образе его, или смелый плут, бесстыдный самозванец, но только там Дмитрий появился. Шуйский. Не может быть. Пушкин. Его сам Пушкин видел, как приезжал впервой он во дворец и сквозь ряды литовских панов прямо шел в тайную палату короля. Шуйский. Кто же он такой? Откуда он? Пушкин. Не знают. Известно то, что он слугою был у Вишневецкого, что на одре болезни открылся он духовному отцу, что гордый пан его, проведав тайну, ходил за ним, поднял его содра и с ним потом уехал к Сигизмунду. Шуйский. Что ж говорят об этом удальце? Пушкин. Да, слышно, он умен, приветлив, ловок, по нраву всем. Московских беглецов обворожил, латинские попы с ним заодно. Король его ласкает и, говорят, помогу обещал. Шуйский. Все это, брат, такая кутерьма, что голова кругом пойдет невольно. Сомнения нет, что это самозванец. Но, признаюсь, опасность немала. Весть важная. Если до народа она дойдет, то быть грозе великой. Пушкин. Такой грозе, что вряд царю Борису сдержать венец на умной голове. И по делам ему. Он правит нами, как царь Иван. Не к ночи будь помянут. Что пользы в том, что явных казней нет, что на колу кровавом всенародно мы не поем канонов Иисусу, что нас не жгут на площади, а царь своим жезлом не подгребает углей. Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опала ожидает тюрьма, Сибирь, клобук или кандалы, а там в глуши голодна смерть или петля. Знатнейшие между нами роды. Где? Где сицкие князья? Где Шестуновы? Романовы отечество надежда? Заточены? Замучены в изгнание? Дай срок. Тебе такая ж будет участь. Легко ль, скажи, мы дома, как Литвой, осаждены неверными рабами, все языки готовые продать, правительством подкупленные воры. Зависим мы от первого холопа, которого захочем наказать. Вот Юрьев день задумал уничтожить. Не властны мы в поместьях своих. Не смей согнать ленивца. Рад, не рад, корми его. Не смей переманить работника. Не то в приказ холопий. Ну, слыхано ли хоть при царе Иване такое зло? А легче ли народу? Спроси его. Попробуй, самозванец, им посулить старинный Юрий в день. Так и пойдет потеха. Шуйский. Прав ты, Пушкин. Ну, знаешь ли, об этом, обо всем мы помолчим до времени. Пушкин. Вестимо. Знай про себя. Ты человек разумный. Всегда с тобой беседовать я рад. И если что меня подчас тревожит, не вытерплю, чтобы не сказать тебе. К тому ж твой мед да бархатное пиво сегодня так язык мне развязали. Прощай же, князь, Шуйский. «Прощай, брат. До свидания». Провожает Пушкина.